от лица отца наместника со всей во Христе братью приветствую вас с нынешним воскресным днем, который именуется неделя о блудном сыне. Это уже вторая неделя, второе воскресенье, которое относится к числу подготовительных дней достойному вступлению на поприще Святаго Великого Поста. Также продолжается еще и праздник Поправства Средний Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому с этими праздниками и памяти святых, коих сегодня совершают Святая Вселенская Православная Церковь, поздравляем всех вас. И причастие ко сегодняшнему дню принятие святых Христовых тайн, да послужит святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. На предстоящей седмице сейчас будет совершаться осень литургия. Сегодня вечером, по окончании уставного вечернего богослужения, будет совершаться наш традиционный торжественный акафист с молебным пред образом славного успения Божией Матери. На предстоящей седмице, на среду, приходится день отдания праздника Средней Господи. Поэтому канон этого дня будет уставное вечернее богослужение и самый день одна божественная литургия в свое положенное время. Праздник Иверской иконы Божией Матери и святителя Алексея митрополита Московского Всероссийского приходится в этом году на субботу. Но так как эта суббота является вселенской, родительской, месопусной субботой, поминовение всех от века Богу представшихся, от первых дней и до нынешних. Поэтому переносится праздник Иверской и святителя Алексея на пятницу. И так как в этот день и день тезаменительства главы нашей Святой Русской Православной Церкви святейшего патриарха Алексея, день его ангела. Поэтому канун будет не в пятницу на субботу, а в четверг на пятницу будет совершаться всеночное бдение, самый день Божественной Литургии одна в 8 часов и по окончании торжественный благодарственный молебен о здравии и благодействии со всей Всероссийской Пасхою тезаменитого святейшего патриарха и отца нашего Алексея. В пятницу вечером будет совершаться уставное заупокойное всеночное бдение. И в самый день, то есть в родительскую субботу, две божественные литургии в 6 и 8 часов утра. Вот о порядке богослужения. И главное, это особенность, конечно, у кого есть комментарии, объявления, этого нет, чтобы знали, что день Иверской иконы Божией Матери, которая приходит всегда на 12, переносится в этом году на предыдущий день в связи с совпадением его с праздником, который с днем поминовения усопших, который никогда не переносится своего положенного в уставу места. Вот об этом вы будете сами знать, если кто спросит вас, об этом скажете. Причастники нынешнего дня будьте чувством особого благодарения Господу, подобившего вас принятие святых Христовых бессмертных, повторяющих тайн. Слава тебе, Господи!